Целых два дня еще мучил Порфирий Владимирович Анненьку. Все говорил: вот потерпи да погоди, потихоньку да полегоньку, благословясь да Богу, помолясь и прочее. Совсем ее истомил. Наконец, на пятый день собрался-таки в город, хотя и тут нашел средство истерзать племянницу. Она уж стояла в передней, в шубе, а он словно назло целый час проклажался. Одевался, умывался, хлопал себя поляшком, крестился, ходил, сидел, отдавал приказания вроде «так так-то, брат», или «так ты уж того, смотри, брат, как бы чего не было». Вообще поступал так, как бы оставлял Головлева не на несколько часов, а навсегда. Замаявши всех, и людей, и лошадей, полтора часа стоявших у подъезда, он, наконец, убедился, что у него самого пересохло в горле от пустяков, и решился ехать. В городе все дело покончилось, покуда лошади ели овес на постоялом дворе. Порфирий Владимирович представил отчет, по которому оказалось, что сиротского капитала по день смерти Арины Петровны состояло без малого 20 тысяч рублей в 5% бумагах. Затем просьба о снятии опеки вместе с бумагами, свидетельствовавшими о совершеннолетии сирот, была принята, и тут же последовало распоряжение об упразднении опекунского управления и о сдаче имения и капиталов владелицам. В тот же день вечером Анненька подписала все бумаги и описи, изготовленные Порфирием Владимировичем, и, наконец, свободно вздохнула. Остальные дни Анненька провела в величайшей ажитации. Ей хотелось уехать из Головлева немедленно, сейчас же, но дядя на все ее порывания отвечал шуточками, которые, несмотря на добродушный тон, скрывали за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человеческая сила сломить не в состоянии. «Сама сказала, что неделю поживешь». «Ну и поживи», — говорил он. «Что тебе? Не за квартиру платить, и без платы милости просим, и чайку попить, и покушать. Все, чего тебе вздумается, все будет». «Да ведь мне, дядя, необходимо», — отпрашивалась Анненька. «Тебе не сидится, а я лошадок не дам», — шутила Иудушка. «Не дам лошадок, и сиди у меня в плену. Вот неделя пройдет, ни слова не скажу. Отстоим обеденку, поедим на дорожку, чайку попьем, побеседуем, наглядимся друг на друга и с Богом. Да вот что, не съездить ли тебе опять на могилку в Воплино? Все бы с бабушкой простилась. Может, покойница и благой бы совет тебе подала». «Пожалуй», — согласилась Анненька. «Так мы вот как сделаем. В среду раненько здесь обеденку отслушаем, да на дорожку пообедаем, а потом мои лошадки довезут тебя до Погорелки, а оттуда до двориков уж на своих, на погорелковских лошадках поедешь. Сама помещица, свои лошадки есть». Приходилось смириться. Пошлость имеет громадную силу. Она всегда застает свежего человека врасплох. И в то время, как он удивляется и осматривается, она быстро опутывает его и забирает в свои тиски. Всякому, вероятно, случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать нос, но и стараться не дышать. Точно такое же насилие должен делать над собой человек, когда вступает в область, насыщенную празднословием и пошлостью. Он должен притупить в себе зрение, слух, обоняние, вкус. Должен победить всякую восприимчивость, одеревенеть. Только тогда миазмы пошлости не задушат его. Анненька поняла это, хотя и поздно. Во всяком случае, она решилась предоставить дело своего освобождения из Головлева естественному ходу вещей. Иудушка до того победил ее непреоборимостью своего празднословия, что она не смела даже уклониться, когда он обнимал ее и по-родственному гладил по спине, приговаривая: «Вот теперь ты паинька». Она невольно каждый раз вздрагивала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещущая рука его ползет по ее спине. Но от дальнейших выражений годливости ее удерживала мысль: «Господи, хоть бы через неделю-то отпустил». К счастью для нее, Иудушка был малый небрезгливый, и хотя, быть может, замечал ее нетерпеливые движения, но помалчивал. Очевидно, он придерживался той теории взаимных отношений полов, которая выражается пословицей люби, не люби, да почаще взглядывай. Наконец наступил нетерпеливо ожиданный день отъезда. Анненька поднялась чуть не в 6 часов утра, но Иудушка все-таки упредил ее. Он уже совершил обычное молитвенное стояние и в ожидании первого удара церковного колокола в туфлях и халатном сюртуке слонялся по комнатам, заглядывал, подслушивал и прочее. Очевидно, он был ажитирован и при встрече с Анненькой как-то искоса взглянул на нее. На дворе уже было совсем светло, но время стояло скверное. Все небо было покрыто сплошными темными облаками, из которых сыпалась весенняя изморось, не то дождь, не то снег. На почерневшей дороге поселка виднелись лужи, предвещавшие зажоры в поле. Сильный ветер дул с юга, обещая гнилую оттепель. Деревья обнажились от снега и беспорядочно покачивались из стороны в сторону своими намокшими голыми вершинами. Господские службы почернели и словно ослизли. Порфирий Владимирович подвел Анненьку к окну и указал рукой на картину весеннего возрождения. «Уж ехать ли полно?» – спросил он. «Не остаться ли?» «Ах, нет-нет!» – испуганно вскрикнула она. «Это пройдет». «Вряд ли. Ежели ты в час выйдешь, то вряд ли раньше 7 до Погорелки доедешь. А ночью разве можно в теперешнюю ростепель ехать? Все равно придется в Погорелке ночевать». «Ах, нет, я и ночью. Я сейчас же поеду. Я ведь дядя храбрая. Да и зачем же дожидаться до часу? Дядя, голубчик, позвольте мне теперь уехать». «А бабенька что скажет? Скажет, вот так внучка приехала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотела». Порфирий Владимирович остановился и замолчал. Некоторое время он семенил ногами на одном месте и то взглядывал на Анненьку, то опускал глаза. Очевидно, он решался... и не решался что-то высказать. «Постой-ка, я тебе что-то покажу». Наконец решился он и, вынув из кармана свернутый листок почтовой бумаги, подал его Анненьке. «Натка, прочти». Анненька прочла. «Сегодня я молился и просил Боженьку, чтобы он оставил мне мою Анненьку. И Боженька мне сказал: возьми Анненьку за полненькую тальицу и прижми ее к своему сердцу». «Так, что ли?» — спросил он, слегка побледнев. «Фу, дядя, какие гадости!» — ответила она, растерянно смотря на него. Порфирий Владимирович побледнел еще больше и, произнеся сквозь зубы: «Видно, нам гусаров нужно!» — перекрестился и, шаркая туфлями, вышел из комнаты. Через 15 минут он, однако ж, возвратился, как ни в чем не бывало, и уж шутил с Анненькой. «Так как же, — говорил он, — в Воплино отсюда заедешь? Старушкой, бабенькой, проститься хочешь? Простись, простись, мой друг. Это ты хорошее дело затеяла, что про бабеньку вспомнила. Никогда не нужно родных забывать, а особливо таких родных, которые, можно сказать, душу за нас полагали». Отслушали обедню с панихидой, поели в церкви кутьи, потом домой приехали, опять кутьи поели и сели за чай. Порфирий Владимирович словно назло медленнее обыкновенного прихлебывал чай из стакана и мучительно растягивал слова, разглагольствуя в промежутке 2 глотков. К 10 часам, однако ж, чай кончился, и Анненька взмолилась: «Дядя, теперь мне можно ехать?» «А покушать? Отобедать-то на дорожку? Неужто ж ты думала, что дядя так тебя и отпустит? И ни-ни, и не думай. Этого и в заводе в Головлеве не бывало. Да маменька-покойница на глаза бы меня к себе не пустила, если б знала, что я родную племяннушку без хлеба соли в дорогу отпустил. И не думай этого, и не воображай». Опять пришлось смириться. Прошло, однако ж, 1.5 часа, а на стол и не думали накрывать. Все разбрелись. Евпроксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворе между кладовой и погребом. Порфирий Владимирович толковал с приказчиком, изнуряя его беспутными приказаниями, хлопая себя поляшком и вообще ухищряясь как-нибудь затянуть время. Анненька ходила одна взад и вперед по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потом секунды: раз, два, 3. По временам она смотрела на улицу и убеждалась, что лужи делаются все больше и больше. Наконец застучали ложки, ножи, тарелки. Лакей Степан пришел в столовую и кинул скатерть на стол. Но, казалось, частица праха, наполнявшего Иудушку, перешла и в него. Еле-еле он передвигал тарелками, дул в стаканы, смотрел через них на свет. Ровно в час сели за стол.